Джон, почему вы вчера не были на уроке? Я был болен, Елена Ивановна. Клара, привет. Ты куда идешь? На почту. А ты? Люкун, куда ты ходил в субботу? В субботу утром я ходил в магазин, а вечером ходил в кино. Ван Лин, куда вы ездили летом? Летом я ездила на родину, в Китай. Жан, где ты был вчера вечером? Я был на стадионе, играл в теннис. Мария, вы уже видели Петербург? Да, я была там летом.